Глава 11. «Ладно, и что мы будем делать?» Я, не глядя, запихивала одно из платьев в сундук. Следом полетели и другие мои вещи. Кайден наблюдал за апокалипсисом в моем лице, который обрушился на наши покои с раздражающим спокойствием. Он закинул ногу на ногу и поудобнее устроился в кресле возле камина. Ему не хватало хрустального фужера с вином, который он бы покачивал и любовался игрой света, чтобы картинка окончательно стала похожа на семейную идиллию. Ведь в семьях оно часто так и бывает. Жена рвет и мечет, а муж медитирует на отблески камина. Разве нет? «План не меняется», — великодушно пояснил Кайден. «Все лишь немного усложняется». Я попыталась захлопнуть крышку сундука и скрипнула зубами, когда у меня не получилось. Вещи, сваленные горой, просто не давали сундуку закрыться. «А конкретнее?» — пропыхтела я и всем весом обрушилась на несчастную крышку. Та скрипнула, но поддалась. Я возликовала и зашарила руками в поисках ключа. «Если гномы хотят получить подтверждение, что наш брак крепок и нерушим, они его получат». Чёртов ключ с таким трудом воткнутый в замок никак не проворачивался. Крышка норовила выпрыгнуть из моих рук. В этих условиях защелкнуть замок было равнозначно мастерски провернутому фокусу. К сожалению, ведьма из меня хорошая, а вот с вытаскиванием кролика из шляпы у меня никогда не складывалось. «А если они захотят подержать свечку над нами в постели?» — огрызнулась я и выругалась. Сундук снова распахнулся. Кайден резко встал и мгновенно оказался рядом. Его теплая ладонь легла на мою руку, удерживающую крышку, а другая отобрала ключ. Пара секунд, и я получила в свое распоряжение закрытый сундук и небрежно всунутый в пальцы ключ. «Принесем им самые толстые свечи». Кайден пожал плечами и вновь отошел к камину. «Не вижу в этом проблемы. А вы?» «Ох, зря он спросил». Я сдула с вспотевшего лба упавшие рыжие прядки и улыбнулась той самой улыбкой, напоминающей оскал акулы, что берегла для действительно важных переговоров. Обычно после нее затыкались даже самые смелые оппоненты. «Я тоже не вижу в этом проблемы. Как только дело примет столь щекотливый оборот, я сразу же вас прокляну. Чем-то не особо мучительным, но смертельным. А на вашей могиле я стану рыдать столь бурно и отчаянно, что даже заядлые скептики-гномы поверят, что наш с вами союз был, как вы выразились, крепок и нерушим». Кайден усмехнулся и оперся ладонью о каменную полку. «Я не ждал другого ответа. Вы, Мойра, кто угодно, но не жертва. Если вам что-то не нравится, вы не станете плыть по течению, а начнете бороться». Его голос хрипловатый, бархатистый, ласкал почти на физическом уровне. На мгновение я даже прикрыла глаза, наслаждаясь звучанием его баритона, а затем дернула головой, приходя в себя. Весь нерастраченный пыл вдруг испарился. «Наверное, спасибо», — неуверенно предположила я, повернувшись к нему. По его губам скользнула тонкая усмешка. «Пожалуйста», — с самым серьезным видом склонил голову он. Стук в дверь показался в этот раз слишком громким, даже мелодраматичным. «Войдите», — разрешил Кайден. Порог переступил Гарольд. Вид у него был самый что ни на есть несчастный. «Гномы приехали», — тоскливо известил он. Я с сочувствием на него посмотрела и, проходя мимо, даже не удержалась и похлопала его по руке чуть выше локтя. Он, как и другие драконы, был вынужден остаться в подземном городе до нашего возвращения. Такую просьбу, больше похожую на ультиматум, озвучил нам Сигур II после совета. Логика, конечно, была понятна. Трое гномов отправляются с нами на поверхность, где их может ждать все что угодно. Поэтому, чтобы быть уверенными в безопасности сородичей, от нас потребовали заложников в виде драконов. Несмотря на простоту и прозрачность такой политики, мне почему-то стало стыдно и неловко перед Гарольдом и его собратьями по временному плену. На площади перед пропастью нас уже ждала знакомая железная тележка. В ее окнах я не без удивления разглядела Барда, гномку с красными волосами, недавнюю оппонентку с совета, и незнакомую мне гномку с изумрудными косами. Братья Гилмарт с легкостью сгрузили в громыхающую повозку наши с Кайденом вещи. Арлен стоял чуть в стороне. Он, как и братья Гилмарт, держался достойно, ни намека на досаду или страх, абсолютная невозмутимость. Гарольд в этом плане им проигрывал. Возможно, дело было в возрасте, ему просто не хватало опыта. Гном, занявший кабинку механика, нажал на клаксон, и я едва не подпрыгнула от рева, который издала тележка. Сощурившись, я угрожающе взглянула на шутника, мысленно подбирая самое простое проклятие. «Не сейчас», — едва слышно сказал Кайден, ухватив меня за запястье. На его губах снова играла холодная вежливая улыбка, не задевающая его глаз. Я вздохнула. «Потом в этом не будет смысла», — из глупого упрямства ответила я. «Конечно, я не собиралась никого проклинать, ни здесь и ни сейчас». «Месть — блюдо, которое подается холодным», — наставительно сказал Кайден и потянул меня к тележке. «Пойдемте». «Вы так и не ответили мне. Каков теперь наш план?» «Сначала мы отправимся ко мне в клан, а затем, если понадобится, в Лаурию». Я с легкостью и в красках представила реакцию родных на мое внезапное замужество и честно предупредила. «Лучше бы поездка в Лаурию нам не понадобилась». Кайден кивнул, будто принял к сведению, и переключился на гномов. «Я счастлив, что вы составите нам с женой компанию», — заверил он, сверкнув улыбкой. Барт никак не отреагировал. Гномка с красными волосами хмыкнула и отвернулась. А гномка с зелеными косами посмотрела на Кайдена настороженно и с опаской, как на дикого, но красивого зверька. Вроде и погладить хочется, но вдруг укусит. Мы с Кайденом заняли места на скамье. Тележка принялась медленно набирать скорость. В тот момент, когда мой желудок сжался в комок в ожидании новых виражей американских горок, в открытое окно влетело что-то серебристое и истерично верещащее. «Стойте! Подождите!» В мою шею вцепились острые коготки, я закричала. «Это же я!» — возмутилось это что-то. «Не узнала?» Тележка сорвалась в пропасть и понеслась с обрыва. Я снова закричала, пытаясь при этом вести внятный диалог. «Какого, демона ночи, ты здесь делаешь?» Удивленный взгляд гномки с изумрудными косами буквально пригвоздил меня к скамье. Правда, ненадолго тележку ощутимо тряхнуло на повороте. «Моей жене очень нравится ваш транспорт», — сказал Кайден. «Она так выражает свой восторг». «Я в восхищении», — подтвердила я и сорвалась на ультразвук. «Господи!» «Ты меня сейчас оглушишь!» — запротестовал Кыш и забрался мне на голову. «Слушай, я тут подумал!» «Да ты издеваешься!» Тележку резко повело вправо, я намертво вцепилась в руку Кайдена. «Лучше кричи или нецензурно выражайся», — посоветовал Кыш. «Иначе гномы решат, что ты немного не в себе». Он дотронулся лапкой до виска. Надеюсь, гномы не заметили этого движения. «Ваша жена еще не съела эту летучую мышь», — поразился Барт. «Она растягивает удовольствие», — непринужденно откликнулся Кайден, будто мы обсуждали степень готовности пудинга к ужину. «В общем», — занудно продолжил Кыш, — «я тогда погорячился. Нет, ты тоже хороша, взять и так огорошить меня, не подготовить до разговора, не успокоить после. Ты же ведьма». «Ты должна уметь работать с людьми, переживающими личную и глубокую драму». Несмотря на свист в ушах, я расслышала, как он неодобрительно подсокал языком. Извернувшись, я сцапала его и поднесла к лицу, надеясь встретиться взглядом с этим взорвавшимся прохвостом. Наверное, глаза у меня сверкали особенно грозно и алчно, потому что Барт снова забеспокоился. «Питаться на ходу неразумно», — заметил он. «Это вредит пищеварительной системе». Гномка с изумрудными косами кивнула, а с красными фыркнула. «Дорогая», — нежно протянул Кайден, — «ты слышала, что сказал Барт?» Я скрипнула зубами и выпустила из рук Кыша. Тот рухнул мне на колени. Новый поворот избавил меня от ответа, но никак не сказался на решимости Кыша. Тот забрался мне на плечо и закричал прямо в ухо. «Я все обдумал! Давай попробуем!» «Предупреждаю сразу, я не буду носить тапочки в зубах, как дрессированная собачка, и исполнять все твои капризы. Я согласен только на серьезные, равноправные отношения». Я хмыкнула. «Если когда-нибудь я все-таки получу предложение руки и сердца, я знаю ответ, который впечатлит моего ухажера. Думаю, сравнение с собачкой ему запомнится». «Зачем тебе это?» — шепотом спросила я. Кыш странно, неловко замер и смущенно буркнул. «Когда я покинул тебя, душой завладела пустота. Мне будто вырвали сердце, неприятное чувство». Из легких словно выбили воздух. Именно такой ответ дал бы фамильяр, проведший в разлуке с ведьмой непривычно много времени. Вообще-то привязка работала в обе стороны. Я тоже ощущала тревогу и нервозность после нашей ссоры, но, осознанно или нет, списала все на беспокойство перед встречей с советом. Все в моей душе противилось принятию нашей с Кышем связи. Где-то глубоко внутри сидела уверенность, что тем самым я предаю память Стефа. Но ведь Кыш не виноват в том, что слово решило сделать нас одним целым. Я понимаю. Мои слова почти полностью заглушил свистящий ветер, бьющий в лицо, но Кыш услышал и вдруг, как кошка, об меня потерся. Я резко выдохнула и замерла. В этот же момент громыхающая тележка, наконец, остановилась. Из кабины механика высунулся гном. «Приехали!» — крикнул он. Как же я скучала по солнцу. Вдыхая свежий горный воздух полной грудью, я прикрыла глаза и подставила лицо солнечным лучам. Как же здорово жить на поверхности, а не под землей. В этом плане я понимала стремление гномов сменить ПМЖ. «Пещеры предков, почему так светло? Я сейчас ослепну!» Я открыла глаза и с сочувствием посмотрела на Кыша. Тот спрятал голову под крыло и, кажется, собрался помереть героем. «К солнцу придется привыкать», — шепнула я. Ворота за моей спиной с легким скрипом закрылись. Я подпрыгнула от неожиданности, повертела головой, поняла, что осталась одна, и припустила вслед за остальными. «У меня только один вопрос», — шепотом сказала я, нагоняя Кайдена. «Как мы попадем к вам в клан? По воздуху?» «И не надейтесь», — хмыкнул он. «При всем уважении я не собираюсь катать вас на спине». Я закатила глаза. Со слов двоюродной сестры Касси я знала, что драконы крайне трепетно относятся к этому вопросу. Кажется, прокатиться на драконе с ветерком можно было разве что после брачной клятвы. «Подумаешь, разве я напрашиваюсь?» — пробормотала я. «Тогда как?» Кайден, которому я дышала в спину, резко обернулся. Я едва успела вовремя затормозить и не врезаться ему в грудь. Кыш, до этого спокойно сидящий на моем плече, отчаянно замахал крыльями и недовольно завис в воздухе. Он подслеповато щурился на солнце, глаза бусинки влажно поблескивали и немного слезились. «Я предлагаю отойти от гор буквально на пару десятков шагов», — с вежливой улыбкой обратился Кайден к гномам. Те явно насупились и периодически поглядывали на оставшиеся позади ворота. «Руда, которую добывают в подземном городе, глушит почти любое магическое воздействие. Даже амулет призыва здесь не работает». Кайден расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и вытащил на свет небольшой медальон в виде золотой монеты с камнем посередине. «А зачем вам амулет призыва?» — с подозрением сказала гномка с зелеными косами и отступила на шаг назад. «С его помощью я свяжусь с магом, который организует наш переход. К сожалению, драконы не владеют пространственной магией». «Я слышал, драконы могут находить в небе точки перехода и путешествовать через них», — проявил неожиданную осведомленность в этом вопросе Барт. «Верно», — не стал спорить Кайден. «Но мы воспользуемся порталом, который откроет для нас маг». Это было сказано таким вежливым и невероятно ледяным тоном, что если у гномов и остались вопросы, они благоразумно решили их не озвучивать. Я хмыкнула. Кыш, видимо, посчитал, что я расстроилась, и поспешил подбодрить. «Это он гномов катать не хочет, а тебя одну точно бы взял». Я в красках представила реакцию родни Кайдена на такое возвращение. Мало того, приволок на себе девицу, что фактически означало официальную помолвку, так еще и гномов зачем-то захватил, но извращенец не иначе. Я закусила губу, чтобы не рассмеяться. «Хорошо», — поколебавшись, сказала гномка с зелеными косами, — «ведите нас». Мы прошли еще немного, а затем Кайден остановился и активировал амулет. Рядом с ним появилось золотистое свечение, и из этого света возник уже знакомый маг. Именно он организовал мне портал в гномьи пещеры. «О!» — прокомментировали гномы, и во мне проснулся педагог. «Амулет призыва действует моментально», — менторски пояснила я и даже сложила руки за спиной. «Его активация позволяет выдернуть человека, с которым он связан, в любое место. Осечек не случалось с момента появления этого изобретения в широкой продаже». «Благодарю, дорогая», — Кайден склонил голову. «Прекрасная лекция». Я смутилась. Наверное, слишком долго не появлялась в школе, вот и соскучилась по преподаванию. Из гномов бы точно вышли хорошие ученики. Они внимали мне с лестным трепетом и разве что не делали пометки в блокнотах. Впрочем, судя по тому, как принялся похлопывать себя по карманам Барт, он как раз искал бумагу и перо, чтобы исправиться. «У нас почти нет магов», — заметила гномка с зелеными косами. «Возможно, это из-за того, что на вас с детства действует излучение от руды, которое нейтрализует магию», — сдержанно заметил Кайден и обернулся к магу. Тот тут же почтительно склонил голову. «Кьер Кайден, я к вашим услугам». Он посмотрел на меня. «У Кьера Мойра, счастлив снова вас увидеть, Кьер». Тут его взгляд скользнул по гномам, и он запнулся. «Барт», — с готовностью подсказал гном. «Рад знакомству, Кьер, Барт», — с облегчением подхватил маг. «Кьеры?» «Меня зовут Ката», — вдруг сказала гномка с зелеными косами и ткнула пальцем в свою соратницу. «А ее Инга». «Ты что творишь?» — возмутилась та. «Зачем назвала наши имена?» «Нам предстоит провести много времени вместе», — пожала плечами Ката. «Они же должны как-то к нам обращаться». Инга едва не задохнулась от гнева. Ее лицо покраснело и теперь гармонировало с цветом волос. Я ждала, что гномка взорвется. Вид у нее был как у закипающего чайника. Но она смолчала, только отвернулась и сложила руки на груди. «Я маг первой степени Алистер», — поспешил смягчить ситуацию наш провожатый. «Чем я могу помочь?» Вопрос он задал Кайдену. Я закатила глаза, патриархат. Мог бы спросить и у меня. «Кьер Алистер, нам нужен портал. Вы же брали ориентиры моего дома». Маг кивнул и, не тратя время попусту, принялся чертить круг с руной посередине. Пара секунд, и благодаря его усилиям в воздухе появилась деревянная дверь с латунной ручкой. «Прошу вас!» — маг толкнул дверь. За порогом, переливаясь темнотой, зияла пустота. «А может, я сам долечу?» — испуганно залепетал мне в ухо Кыш. «Тут же недалеко, наверное, да? Ты мне на словах путь объясни, а если есть карта, то и вовсе...» Я так на него покосилась, что Кыш страдальчески вздохнул и замолк. Крылья за его спиной нервно вспарывали воздух, будто он нечеловеческим усилием воли сдерживал себя от попытки удрать. Жизнь фамильяра и опасна, и трудна. Ему только предстоит с ней столкнуться. Вот Стеф. Не успела додумать эту мысль, Кайден исчез, перешагнув через порог. За моей спиной снова удивленно охнули гномы. Что ж, мой черед. Я приблизилась к двери, возле которой терпеливо, как ручной сокол, ожидающий команды, застыл маг. Моей руки что-то коснулось, и я, не глядя, спрятала послание сначала в кулак, а затем в карман накидки. Мы с магом обменялись короткими кивками, и я шагнула в пустоту.